На лестнице раздались торопливые шаги. Дверь распахнулась, ударившись о загрустившего Гарри, что оптимизму ему не добавило. И в комнату влетел первопечатник. «Друзья!» Едва перевел он дыхание. «Я хочу сообщить вам плохую новость. Помните, мы говорили тогда, что у потерянных кронпринцев всегда есть талисман, по которым их опознают старые няньки?» «Не талисманы, а привычки». «Не привычки, а родинки. Не няньки, а пастухи». «Какие пастухи? Какие родинки? Я говорю про пропавшего кронпринца Шарлеманя». «И садовники тоже». «Какие садовники?» «Ну и?» «Ну так вот, сегодня, когда я относил своему деду девятый каравай, я слегка задержался у него, присел передохнуть, так сказать, и мы с ним немножко поговорили». «Ну и?» «Мой дед служит архивариусом в Королевской библиотеке, поэтому он знает, он сам это видел, своими глазами. А кроме него про это знают только члены королевской семьи. Так что я не знаю, что мы будем делать». Отчаянно взмахнув руками, закончил свой отчет Гугенберг. «Что знает?» «Что видел?» «Что делать?» «Про талисман, то есть медальон. Он был. Этот медальон был сделан в незапамятные времена, когда еще первый Шарлемань взошел на престол». «Во время второго пришествия?» «Да, и с тех пор передавался от короля к кронпринцу в день его рождения. Как символ какой-то, или тайный знак, или что-то вроде этого. Дедушка не помнит, а может и не написано это было». «Сколько ему лет-то, твоему деду?» «С головой у него все в порядке, если ты это имел в виду, араб». Обиделся юноша. «Презренный бледнолицый!» Пробормотал мини-сингер, но от дальнейших комментариев при виде красноречивого кулака Сергия воздержался. В феврале ему исполнилось 88. И с тех пор этого манускрипта никто не видел. «Так ты ж вроде только что говорил, что сегодня отнес ему 9 буханок». Озадачился волк. «Этого пергамента с изображением медальона я имел в виду. Дед говорит, что тот эскиз набросал сам Шарлемань первый, и что сам медальон могут узнать, кроме членов королевской семьи, только высшие служители церкви. Первосвященник, второсвященник, третий священник там. И никто из простых смертных его никогда не видел. И что на том месте, куда он был положен, его там нет. А еще там было написано, говорит дед, что его ни с чем не перепутаешь, и что второго такого не существует». «Чего не существует? Маму, наму, муна, пергамента?» «Медальона». Повисла растерянная тишина. «А может, принцесса Валькирия нам могла бы помочь?» Наконец проговорил Серый. «Она ж какой-никакой, а член королевской семьи и должна была быть посвящена в тайну этого медальона. Может, с ней можно как-нибудь поговорить?» «Нельзя», – покачал головой Мур. «Она заточена в самую высокую и неприступную башню королевства, Черную Вдову, как когда-то, по преданию, колдунья Миазма заточила благородную Рапунцель. Только у Валькирии нет таких длинных кос». «А при чем тут косы?» «Не понял Серый». «Легенда гласит, что она опускала из окна свои косы, по которым принц Альберт забирался к ней в темницу. Так он и помог ей бежать». «А просто залезть с коня он не мог?» «Сергий, и это была высокая башня», – уточнил Санчес. «Метров 5?» – снова переспросил волк. «Выше». 6? «Не смешно», – обиделся за национальный фольклор Гарри. «Я серьезно. Я понять пытаюсь». «Я думаю, 50 метров», – высказал свое предположение мастер Варес. «А что тебе тут не ясно?» – поинтересовался Мур. «Мне не ясно, зачем он ее освобождал?» – пожал плечами волк. «Как зачем?» Настал черед вандерландцев удивляться. «Она была знатного происхождения, молода и красива. Ее злодейски похитила и заточила в башню злая ведьма. А он полюбил ее с первого взгляда, как обычно. А что у вас, Лукоморье, это как-то по-другому бывает?» «Молода? По-вашему, 333 года – это молодость?» Серый едва не подавился бананом. «Какие 333? Ты что?» «Ей было лет 18 от силы. Я знаю эту легенду с детства. У нас ее каждый ребенок знает. И всем известно, что Рапунцель была... Смотри, Санчес, я сам не понимаю». И князь Ярославский развел руками. «Посчитай-ка. Человеческий волос вырастает на 13 сантиметров в год. Предположим, что ее не стригли с самого рождения, и что у нее волосы вырастали на 15 сантиметров в год. Так считать удобнее. Башня 50 метров. Делим. Получаем 333 года. С копейками». «Может, башня была не такая высокая?» Тут засомневался и первый печатник. «Ну, 20 метров. 133 года?» «Или 10. 60? «Или 5. 33 года уже лучше». «Только какая же это неприступная башня? Высотой в 5 метров. Почесал в затылке Мур. «А может, она мыла голову народными средствами?» Попытался спасти историческое наследие мастер Варос. «Например, моя бабушка по материнской линии в деревне мыла голову исключительно... Как же это? Ну, этим. А, вспомнил. Медом с дегтем. И волосы у ней отрастали очень быстро. Так все говорили. После того, как ее остригли наголо...» Фыркнул Гарри. «Хорошо, что под рукой трактирщика не оказалось ничего тяжелого, большого или горячего». «Друзья мои, не ссорьтесь!» Воздел к противоборствующим сторонам худые руки сеньор Гарджула. «Мы удалились от предмета. Мы так и не решили, что нам теперь делать, когда стало известно об этом загадочном талисмане». «Я знаю, что делать!» Нахмурившись, положил широкую ладонь на плечо Гугенберга Мур. «Я помогу тебе пройти в королевский архив, а вы со своим дедом будете должны найти этот пергамент с изображением медальона». «И поскорее, Иоганн, ладно? Пожалуйста!» Умоляюще взглянул на первопечатника волк. «Я очень беспокоюсь за Ивана».